Глава 22. В 60 милях от побережья Гренландии платформа Storm King стоически сопротивлялась темным штормовым небесам и злобному морю. Проходящее мимо судно или разведывательный спутник, меняющий орбиту ради удовлетворения любопытства какого-нибудь иностранного правительства, не заметили бы ничего необычного. По верхним строениям платформы медленно передвигались несколько рабочих. Они, наверное, обслуживали механизмы или проверяли оборудование. Но, в общем, платформа казалась столь же мирной, сколь бурным было море вокруг. Гигантское сооружение, похоже, погрузилось в сон. Однако под стальной оболочкой платформы жизнь кипела, словно в улье. Глубоководный аппарат снабжения «Лоханка» только что вернулся с ежедневного путешествия на станцию, расположенную на 2 мили ниже уровня моря. И теперь в приемной зоне собрались примерно 30 человек, ожидая, пока гигантская лебедка втащит беспилотный глубоководный модуль в огромный люк на самом нижнем уровне платформы. Медленно и осторожно громоздкий аппарат был поднят из вод океана, втянут в люк и аккуратно опущен на стояночную площадку. Под бдительным присмотром одного из морских пехотинцев два служащих отдела снабжения отдраили люк в носовой части аппарата, отвели его в сторону, за ним оказалась входная переборка. Открыв ее, люди принялись разгружать аппарат, вынимая отправленное со станции. На свет появились всевозможные предметы. Большие черные контейнеры с отходами, предназначенные для мусоросжигателя, тщательно запечатанные пакеты с конфиденциальными документами, медицинские образцы в специальных кофрах для биоматериала. Их везли для проведения сложных анализов, которые невозможно сделать на станции. Посылки одна за другой передавались членам экипажа, а те, в свою очередь, начали расходиться по всей платформе. Через 15 минут приемная зона опустела, в ней остались только морской пехотинец, оператор лебедки и два сотрудника службы снабжения. Они закрыли переборку и задраили носовой люк лоханки, подготовив ее к маршруту следующего дня. Один из членов экипажа, курьер научной службы, дождавшись прибытия аппарата, вышел с полудюжиной запечатанных конвертов под мышкой. Человек этот работал на платформе относительно недавно. Он носил очки в черепаховой оправе и слегка прихрамывал при ходьбе, словно одна нога у него была короче другой. Устраиваясь на работу, он назвался Уоллесом. Вернувшись в исследовательский отдел на рабочей палубе платформы, Уоллес, несмотря на хромоту, быстро обошел все лаборатории, вручив получателям первые 5 конвертов. Но последний сразу не отдал. Вместо этого он вернулся в свою каюту в самом дальнем углу коридора. Там Уоллес тщательно запер за собой дверь. Потом открыл конверт и вытряхнул себе на колени содержимое. Единственный CD-диск. Повернувшись к компьютеру, поставил диск. Проверка содержимого показала, что на нем имеется всего один файл с названием 108952JPEG. Какое-то изображение, наверное, фотография. Он щелкнул по иконке, и компьютер послушно вывел призрачную черно-белую картинку рентгеновского снимка. Но Уоллеса интересовало не все изображение, а только кое-что на нем. Хотя рекомендации Уоллеса были безупречны, и проверки подтвердили его благонадежность, на платформе он работал недавно, и поэтому не имел доступа к секретной информации. Помимо всего прочего, это означало, что вместо полноценного компьютера у него стоял простой терминал, подчиненный основному серверу платформы. У терминала даже не было своего винчестера, да и с командными файлами компакт-дисков возможности работать не было. Одним словом, пользователь мог обращаться только с разрешенными программами. И никаких левых установить было нельзя. По крайней мере, так считалось. Уоллес подтянул клавиатуру, открыл простенький текстовый редактор, установленный по умолчанию вместе с операционной системой, и набрал коротенькую последовательность команд. Человек, который называл себя Уоллесом, на миг замер, чтобы проверить программу, прокручивая в голове отдельные шаги и проверяя верность алгоритма. Потом одобрительно фыркнул и еще раз глянул на изображение рентгеновского снимка. Каждый пиксель изображения на экране занимал на диске 1 байт в файле с расширением JPEG. Коротенькая, но мощная программа вытащит по 2 наименее значимых бита из каждого байта, переведет из цифровой кодировки в текстовую и выведет получившиеся буквы на экран. Уоллес быстро запустил программу. На экране открылось новое окно, но в нем уже не было изображения рентгеновского снимка. Вместо этого появилось текстовое сообщение. «Прошу отложить вторую попытку прорыва. Зависит от нового информатора в закрытой зоне». Поджав губы, он несколько раз прочел шифровку. Имея компьютер, секретное сообщение можно спрятать где угодно. В фоновых помехах музыкальной записи, в зернистой структуре цифровой фотографии. Уоллес использовал старинный шпионский прием — прятать закрытую информацию туда, где ее не заметят, вместо того, чтобы шифровать ее, и перенес в цифровую эру. Он закрыл текст, удалил программу и снова положил диск на место. Вся работа заняла не больше 5 минут. Еще через минуту на стол радиологической лаборатории тихо опустился конверт. «А, да, я как раз ждал этот снимок», — сказал радиолог, поднимая взгляд. «Спасибо, Уоллес!» Тот только улыбнулся в ответ.